Данилов. По улице шли люди. Мужчины, женщины, старики, дети. Военные и штатские. А он глядел на них из окна квартиры, постоянно ожидая, стараясь узнать в одном из прохожих музыку. За эти дни он так устал, что даже перестал нервничать. Особенно последние сутки. Дом на болоте. Бешеная гонка по разбитой дороге в Москву. Еще одна ночь без сна. Он боялся только одного — музыка не придет. Не потому, что информация может оказаться неточной. Нет. В такое время опасно шататься по тылам. Милиция, госбезопасность, патрули, заставы по охране тыла. В любой момент может возникнуть перестрелка, и какой-нибудь боец патрульный завалит с первого выстрела так необходимого Муру руководителя банды Бронислава Музыку. На кухне капала вода из крана. За окном на повороте скрежетали колеса трамваев. Шло время. Вернее, тянулось однообразно и напряженно. За спиной Данилова в полголоса переговаривались оперативники. Кто-то кипятил чай, кто-то рассказывал о родне. Он не поворачивался. Он ждал. А время шло. Данилов его узнал сразу. Высокий, худощавый военный, перебегая улицу, на секунду остановился и поглядел на окна дома. Полотенце висело на месте. Ветер чуть трепал его красные края, и оно, покачиваясь, светилось на солнце, словно глаз светофора. Музыка посмотрел на него и усмехнулся. — Это надо же додуматься, такой маяк. Ну что, можно и передохнуть. Сейчас он поднимется к Шантрелю, выпьет, закусит и ляжет спать. Завтра возьмет документы, деньги за золотишко получит, и все. Прощай, болото, прощай, райцентр. В Ташкент он подастся. Так начальство велело. Горский знает, где его найти, а остальные? Да черт с ними. Сейчас время такое, людей найти можно. Конечно, лучше бы всего совсем затаиться, даже от Шантреля. Неизвестно, как дело-то повернется. Вот уж второй год войны пошел, а где победа? Завязли немцы. По таким временам самое лучшее — сколотить банду, стволов 5, да тряхнуть тех, кто камушки припрятал. А политика, от нее похмелье плохое. Он еще раз поглядел на окно и направился к подъезду. В дверях остановился, прислушался. На лестнице играла гитара. И вальсы мы кружимся, играл на мостовой военного училища оркестр наш духовой. Пели два голоса, мужской и женский, а аккорды гитары догоняли их, потом сливались и отступали вновь. Музыка вошел в подъезд, начал медленно подниматься по лестнице, а над головой продолжалась песня. Ушла далеко конница, на запад воевать. Пока война не кончится, нам свадьбы не сыграть. Два курсанта артиллерийского училища и девушка спускались ему навстречу. Они были совсем молоденькие, и форма на них не обмялась и сидела мешковато. Впереди шли высокий парень в зеленой шерстяной пилотке, он и играл на гитаре, и девушка, второй чуть отставал от них. Спускался, отбивая чечетку в такт песни. Увидев командира, курсанты, как по команде, прервали песню и прижались к перилам. — Виноват, — товарищ капитан, — сказал гитарист. — Ничего, — снисходительно махнул рукой музыка. — Веселитесь пока. Он шагнул вверх, обходя курсантов, и сначала не понял, что случилось с его рукой. Почему вдруг ее разорвала острая ломящая боль? Он захрипел, опускаясь на колени, увидел руку девушки, расстегивающую его кобуру, ствол нагана в руке второго курсанта. Дверь квартиры Шантреля распахнулась, и из нее вышел высокий командир милиции. Он посмотрел на него и сказал буднично, как будто ничего не случилось. — Здравствуйте, музыка. Вот и довелось встретиться. — А я боялся, что вас по дороге подстрелят. И только тогда Бронислав понял все и закричал надрывно и страшно. — Езжайте, — приказал Данилов. Он еще раз взглянул на музыку, сидящего в машине между Муравьевым и Парамоновым. — Езжайте. — А вы, — крикнул Игорь, — я потом, позже. Он пошел по улице, не видя людей и не замечая дороги. Спроси его, куда он идет, Данилов бы не ответил. Повинуясь внутреннему автоматизму, переходил улицы, пережидал машину у перекрестка. Наконец вышел к Сокольническому парку и только сейчас понял, что именно сюда собирался уже целый год. Иван Александрович миновал трамвайный круг, вошел в ворота. С каждым шагом он углублялся все дальше и дальше в заросшие, давно не убиравшиеся аллеи. Но именно такими они нравились ему больше. Они стали напоминать настоящий лес. Людей почти не было. Только в березовой роще сидел на складном стульчике старичок и что-то рисовал. Данилову очень захотелось подойти к нему, но он постеснялся. Прошел еще 200 метров и сел на лавочку. Вокруг умирало лето. Желтые листья засыпали дорожку. Остро пахло свежестью и прелью. Данилов глядел на аллею и пытался вспомнить, где он уже видел все это. Пытался вспомнить и не мог. Тишина успокоила его, и он задремал. А когда раскрыл глаза, то вспомнил, что видел такие же деревья и лавочку, и аллею в лесничестве у отца. В его кабинете висела цветная литография картины Левитана «Осенний день. Сокольники».